Что и как читать? Учебники. Чтение учебника – это углубленный вид чтения, который предполагает глубокое осмысление и усвоение информации. Очевидно, что учебники читать лучше медленно. Но читать медленно еще не значит эффективно. Поэтому мы дадим вам рекомендации не столько о том, как читать, сколько о том, как конспектировать прочитанное. Навык делать записи при чтении дисциплинирует читателя. Конспектирование при изучении какого-либо материала облегчает труд, определенным образом контролирует восприятие. Записанное лучше и качественнее усваивается, прочнее запоминается. Если прочитать 1000 слов и потом записать 50, содержащих самую суть, то усвоится больше, чем если прочитать 10 000 слов, не записав ни одного. Очень важно еще и то, что при записи материала нарабатывается навык сжатия информации, а это в наше время очень важно. И все-таки, можно ли читать учебники быстро, спросите вы? Да, можно. Но это должно быть не способом углубленного изучения, а лишь вспомогательным инструментом. Например, если студент в начале учебного года прочтет все учебники по всем дисциплинам методом штурма, то это будет очень эффективно. Так он составит общее представление о том, что будет изучать в течение года, и облегчит себе дальнейшую работу. Поможет такой прием и во время подготовки к экзаменам.